Все так и произошло, кроме одной небольшой детали. Я не мог найти его ни по одному из пяти телефонов. Я оставил везде для него сообщение, чтобы он позвонил нам. Затем спустился вниз и присоединился к гостям, которые пили в конторе кофе. Вулф и Бьюла распевали песни. Во всяком случае, ближе к этому состоянию я Вулфа никогда не видел. Бьюла действительно пела что-то на незнакомом мне языке. Вероятно, это были песни, которым, как она рассказала за обедом, ее научил студент из Эквадора. А Вулф отбивал пальцами ритм и подпевал. Для него это была пьяная оргия. И мне оставалось только присесть и порадоваться за него, если бы не заботы. Был уже 11-й час, и мне хотелось отвезти наших гостей домой, так как Вайолет могла приехать раньше времени, поэтому я оставался на ногах. Выкурить гостей было совсем нетрудно, так как Мортон был готов уйти в любой момент. Прощаясь, Вулф вел себя как джентльмен, пристал с кресла и пожелал им доброй ночи. Я полагал, что Мортону не терпится попасть домой и позаниматься, так как вино и песни никак не подействовали на него. Но я ошибался. Когда мы стояли около спортивного автомобиля, он вдруг положил руку мне на плечо. Жест интимный, на который в другой раз он отважился бы только после года знакомства, и заговорил. «Знаете, а вы шикарный парень, Стивенс. И эта ваша идея была шикарной. А теперь мне в голову пришла идея. Наверное, в этом виновато вино. Ну и что из того? Чья-то машина?» «Мистера Вулфа. Он позволяет мне пользоваться ею». «Но у вас, конечно, есть права». «Чертов юрист». «Конечно», — сказал я. «Права выданы на мое имя». «А тогда что вы скажете о такой идее? Вы везете нас в Морпленд, это займет около 4 часов, и мы регистрируемся». Он посмотрел на стоящую рядом Бьюлу. «Как ты смотришь на это?» Она решительно ответила: «Мне это не нравится». «Что?» — удивился он. «Почему?» «Потому что не нравится. Пусть у меня нет ни родителей, ни родственников, но я не собираюсь ехать среди ночи в Морпленд и обзаводиться мужем. Пусть все летит к черту, но у меня будет настоящая свадьба с цветами, фатой и подружками. Во всяком случае, мне казалось, что ты это понимаешь». «Я понимаю». «А если мое общество может скомпрометировать тебя как будущего председателя Верховного суда, то на этот счет у меня тоже есть идея». Бьюлу несло без удержу. «Ты можешь поехать домой на метро, если тебе так надо заниматься, а я и мистер Стивенс отправимся куда-нибудь потанцевать». Она положила мне руку на рукав. «Я чувствую себя виноватой, мистер Стивенс, потому что мы так и не поговорили о вашем центре здравоохранения. Не сможем ли мы танцевать и говорить о нем одновременно?» Минуту мне казалось, что я пропал, но любовь всегда найдет выход. Студент-юрист пустился в объяснения, уговоры, и, наконец, они помирились. Все кончилось тем, что мы сели в машину и поехали в город. Где-то в районе 70-х улиц Бьюла упомянула о здравоохранении, но я перевел разговор на другую тему, пообещав прислать ей литературу по данному вопросу. Я довез молодых людей до ее дома, отказался от предложения подняться к ней выпить чего-нибудь и поехал на запад, к Бродвею. Когда я вошел в контору, Вулф восседал около картотеки и проглядывал документы на свои орхидеи. Я сел за свой стол и спросил его. «Звонил наш клиент?» «Нет». «Он что-нибудь пропустит, как чуть не упустил своего зятя. Мортон просил меня отвезти их в Морпленд где они могли бы сегодня вечером сочетаться браком. Бьюла сделала вид, что хочет выйти замуж обычным путем, но это только отговорка. Настоящая причина ее отказа заключается в том, что она познакомилась со мной. Она отсылала Шейна поехать на метро, а мне предлагала повезти ее в бар. Не знаю, как я объясню ей, что не хочу взять я Дейзи Перрита. Она слишком приземиста. Не слишком. Во всяком случае, не настолько, чтобы это нельзя было исправить. Зевнув, я посмотрел на часы. На них было 11:14. Я взглянул для проверки на стенные часы, привычка, от которой я никак не могу отучиться. Они показывали столько же. «Жаль, что Перит не звонит», — заметил я. «Если мы ему подбросим несколько интересных сведений, то у нас будут шансы выйти живыми из этой переделки. Известие о помолвке Бьюлы — все-таки свежая новость». «У нас есть для него новости и получше», — заявил Вулф. Я взглянул на него, так как в его тоне мне послышалось самодовольство. «Вот как? Разве есть?» «Разумеется. Неужели в мое отсутствие что-нибудь произошло?» «Нет. Кое-что произошло в твоем присутствии. Очевидно, ты упустил это». В подобных случаях Вулф бывает невыносим. Тогда я стараюсь не допрашивать его. Во-первых, чтобы не тешить его тщеславие, и, во-вторых, потому что я знаю, что он все равно ничего не скажет. Поэтому, считая разговор оконченным, я поставил на стол машинку и стал печатать письма. Я дошел до пятого, когда в дверь позвонили. «Зовите ее Анджелиной», — посоветовал я ему, направляясь в прихожую. «Это ее встревожит».